Долгий тревожный дрейф. Полярная ночь в полном разгаре. Я, безумец, просидел целый день над утомительными вычислениями. Погода почти все время стояла дивная. Около 25 градусов мороза, ясное небо и штиль. Великая ночь. Как ты божественно хороша. Созерцать тебя хочется бесконечно, следить за мерцающими во мраке звездами, вслушиваться в морозное дыхание и ощущать, как все мое существо охватывается тобою, сливается воедино с мглистой безбрежностью оледенелой пустыни, черными скалами и миллионами холодных кристаллов, носящихся в воздухе. Великая вещь — ночь. Жизнь идет своим чередом, часы отстукивают свои секунды, набирая минуты, часы, месяцы, годы, и все это пропадает где-то в вечности. А ты сидишь здесь, за 80 градусом, окруженный насыщенной смертью природой. Мрак и холод. Незримо совершает над горизонтом свой путь солнце, и ни одного луча улыбки не шлет в это мрачное царство, где все застыло в безмолвии. А все-таки дивно хорошо здесь, хотя ты и не в силах противиться мягким мечтам, уносящим к ласковому югу. Эти строки русского полярного исследователя Владимира Юльевича Виза были созвучны настроению Мальмгрена во время долгого тревожного дрейфа на корабле «Мод». За несколько месяцев до экспедиции он основательно проштудировал записки Виза, сделанные во время арктического путешествия в 1912-1914 годах. Сухие данные о дрейфе МОД свидетельствуют, что удалось преодолеть 1400 километров, а основным направлением движения во льдах было 71 градус 16 минут северной широты, 175 градусов западной долготы и 76 градусов 33 минуты северной широты, 142 градуса 37 минут восточной долготы. Всю научную работу в этой экспедиции вели метеоролог и океанограф Харальд Свердруп и геофизик Финн Мальмгрен. Командовал кораблем капитан Оскар Вистинг. Сам Руаль Амундсен в плавании участия не принимал. Зимой 1922-23 годов экспедиция продвигалась на запад в пределах Восточно-Сибирского моря. Несколько раз МОД попадало под сжатие льда, но судно выдержало это опасное испытание. Ни на один день Мальмгрен и Свердруп не приостанавливали научных исследований.